Малыха занимал комнатенку в бараке, который отапливался портовой котельной. Комнатенка стала еще более тесной от вещей женщины, недавно перебравшейся сюда. Сразу было видно, что ее вещи не успели привыкнуть к своим новым местам, лежали не в попад. «Ну, начнем», — сказал Сергей, усевшись к столу, приткнутому в угол. Локти он положил на стол, подбородком уперся в кулаки и уставился почему-то в стену, словно собираясь на ней читать ответы. Вышло так, что мы с Малыхой видели только спину Сергея, зато я мог видеть лицо хозяина комнаты. «А еще начинать?» — спросил Малыха. Голос его выдавал неуверенность в себе. «Что ты делал этой ночью? Расскажи все подряд, а мы послушаем. Начинай, ну, с 20:00 вечера. С 8? Серега, ну зачем? Ты хоть объясни, в чем меня подозревают?» Спрашивая, Малыха с надеждой заглядывал в мое лицо, словно искал во мне спасителя или хотя бы заступника. «Тетку Павлину я не душил. А откуда ты знаешь, что ее задушили?» Быстро спросил Сергей, не оборачиваясь. «Да Верка же говорила». «Ладно. Если ты не душил, то кто ее душил?» «Откуда мне знать?» «Ты доктора не стесняйся, он тебе не враг. Если нужно будет, еще и спасет тебя. И я тебе помогу, Гриша, если ты сам не наломаешь дров». «Что ты делал ночью?» «С 8:00 вечера». «Ну, Верку ждал». Смирился Малых. «Дождался?» «Нет. Сегодня утром она только пришла со смены, когда все то уже и случилось. Знаешь, Серега, она в последние дни твердила, что я ее брошу из-за отца. Аж зло брала. Чего же я ее брошу? Раз так получилось, чего уж теперь? Тебе скажу, жениться на ней я и не собирался, и она знала. И бросать не хотел. Знаешь ведь, как решиться на жену? Я ж потом бегать по сторонам не стану. Ну, раз так сошлось, женюсь. Она не знает пока». Я не был уверен, что Малыха терпеливо поджидал свою подругу. Меня насторожила его фраза «аж зло брало». Он считал, вечером она должна прийти, а она, оказывается, пришла утром со смены. Так он сам сказал. Выходит, он не знал, что она в ночную смену вышла. Мог же Малыха не усидеть в своей комнатке, побежать искать ее. Дальше потребовал Сергей. «А чего дальше-то? Проспал всю ночь?» Верка утром разбудила, говорит, Люба отравилась, до дома еще несчастье. «Мы-то сейчас в порту мало работаем, навигацию почти закончили, консервируемся до весны. До следующей навигации будем прохлаждаться, если уж только что-то срочное, как сегодня». «Значит, ты спал. А кто-нибудь может подтвердить, что ты спал ночью? Раз Верки не было, с кем-то ты мог же спать, а?» «Серега, да брось ты, я с этим все завязал. Ну, может, кто видел, как ты в туалет бегал ночью? Нужно, чтобы тебя видели здесь, в порту. Не усек еще? Да кто ж тут по ночам будет кого сторожить? Охота кому была по порту ночью шастать?» «Ладно, только теперь Сергей повернулся к нам. Главное не это. Что ты знаешь, как сестры жили между собой? Думаешь, мне до их свар? Знаю, что все они друг дружку ненавидели. Одна Люба все пыталась их примирить. Ненависть-то растет не на голом месте. Если хочешь правду, из-за меня», — выпалил Малыха. «Какое сокровище!» — Сергей присвистнул точно так, как обычно Привалов. «Было бы из-за кого?» Малыху даже будто и не задела издевка Сергея. Он добавил, «из-за Надькиного Елышева тоже». «Кто такой Елышев?» Наконец-то получил повод подать голос я. «И я не знаю», — заметил Сергей. «Старшина-сверхсрочник из красных казарм», — пояснил Малыха. «Понимаете, я уж год с Веркой хожу, с той осени. Вдруг Сонька как-то мне говорит, брось ему Верку, скоро я одна стану хозяйкой всего дома, я их всех выгоню, будем с тобой жить. Здрасте, со мной, значит. Сонька красивая, конечно, но ум у нее змеиный. Я посмеялся, да, Верке рассказал, что там было. Такого они друг другу наговорили, и этому Елышеву, что с Начкой гуляет,